Соседский слон. Должен я вам сказать, что среди леса такие иногда чудеса встречаются, что и поверить-то в них не всякий поверит. Вот как-то загорелась в том лесу среди трех берез избушка лесная. Да не просто загорелась, а странным огнем каким-то горит, а не сгорает. Уж если б совсем сгорела, так на ее месте давно бы новую построили. А это и хоть бы что. Бобры-умельцы как быстро смогли, на реке плотину небывалую соорудили. Весь лес водой залили, а до огня все равно не достали. Избушка-то на курьих ножках стояла, ей никакая вода не помеха. Они и в засуху курьи-то ножки потихоньку растут, а при обильной-то воде в раз выше сосен вымахали. Ну, сделали тогда ведерки берестяные воду носить. Три березы для этого обобрали. Да с какой стороны не подойдут, туда и ветер. А куда ветер, туда и огонь. Что делать? Как быть? Ежик и предложил. Он географию хорошо изучал, знал, где какие звери живут. Кита позвать надо. Он как даст фонтан. Но медведь тут же сурово ему возразил. Нам в помощники китов заморских не надо. Сами с усами. Да он не заморский, фыркнул еж. Он морской. Все равно не надо. Ну, тогда слона, стоял на своем ежик. Слон-то никакой не заморский, он через поле в соседнем лесу живет. И без слона обойдемся. Наливайте ведерки. Твоя, орел, теперь очередь. На тебя и вся надежда. Ну, стал орел берестяные ведерки с водой сверху на избушку бросать. Да тоже дело непростое оказалось. С большой высоты промахнулся, а с малой крылья себе подпалил. С тех пор выше облаков и взлететь не может. Заоблачной ты выси, с тех пор уж не для него. Приуныл медведь. — Ладно, — говорит он ежу, — зови своего слона, мы ему сеном заплатим. Ну, еж как пошел, так и вернулся. А слон где? За сено, говорит, тушить не пойду. А чем же ему тогда платить? Вот и я спросил. А он? А он говорит, дружбой. За дружбу, говорит, надо дружбой платить. Дружбой расплачиваться дороже сена станет. Сами тушить будем. Эй, росомаха, нет ли на земле ловчей тебя звери лесного? Если ты не сможешь, тогда никто не сможет. Ну, росомахе лестно, конечно, кинулась она к огню. Да только клок шерсти своей роскошной на спине выжгла. Теперь плешина это на весь лес блестит. Росомахе блеск к чему? Она охотник тайный, ей прятаться надо. А тут из соседнего леса прилетела птичка-невеличка. Слон ответа ждет. Полный хобот воды набрал, так и стоит с утра. За все дружбой платить, так и дружбой не напасешься. Дружба-то ведь не трава, ее косой не накосишь, — проворчал медведь. Зачем же ты, медведь, так нас пугаешь? — прочирикала птичка. — Чем же это я вас пугаю? — удивился медведь. — Выходит, если в нашем лесу что загорится, так на тебя и надеяться нечего. Выходит, не придешь ты к нам на помощь, не придешь? Задумался тут медведь. Целый час все головой своей вот так в нерешительности покачивал. А потом чихнул, да и махнул лапой. — Зови! Ну, пришел слон. Дунул, конечно, из своей трубы хобота. Огонь-то вмиг водой и слезнуло. Поклонился тут слон вежливо, словно за приглашение благодарил, и, ни слова не сказав, ушел в свой лес, с ноги на ногу переваливаясь. А медведь долго еще потом сидел, думал, 2 дня думал, а на 3-й день встал, да и нацарапал своим острым когтищем на самом большом пне вот такую вот надпись: «Кто сам готов другому помочь, тот чужой помощи не боится». Конец сказки. Знаменитая крыса. Вот что рассказал однажды мой друг пушистый бобер моему другу колючему ежу. Жила-была как-то возле самого моря знаменитая крыса, которая 3жды не зря бежала с кораблей. Так начал свой рассказ бобер, и еж сразу же одобрительно пошевелил своими иголками. На свете не так уж много тех, кто знает, что было, а уж тех, кто знает, что будет, и того меньше. Поэтому, — продолжал бобер, — все приходили к ней за советами, и даже если понимали, что ее советы не больно-то умны, их все равно выполняли. Вот, например, как-то однажды спросил у нее мышонок: «Скажи, великая крыса, как мне от страха перед кошкой избавиться?» «А ты пойди и сам ее испугай», — ответила крыса, — «и тогда не ты ее, а она тебя бояться будет». Пошел этот мышонок кошку пугать, да с тех пор его никто и не видел. «Известное дело», — усмехнулся еж. «Рискует не тот, кто дает советы, а тот, кто их спрашивает. Но чужая беда еще никого на свете от своей беды не спрятала. А кто на чужих ошибках учится, тот только и сможет тому научиться, что своих не замечать», — продолжал бобер. Про мышонка того скоро забыли. И так бегали крыси за советами, так и продолжают бегать. А как же? 3жды ведь угадавшая.